Овидий. Четвертая книга про Перция свидетельствовала уже об ослаблении тех общественных настроений, которые за четверть века до нее породили специфическое мироощущение римской элегии. Страница 391. Завершителем и вместе с тем разрушителем этого жанра является младший в ряду элегических поэтов Рима Публий Овидий Назон. 43-й год до нашей эры, 18-й год нашей эры. С литературной деятельностью этого поэта, блестящей и легковесной, мы вступаем во вторую половину правления Августа, в период, когда творческие силы Золотого века уже начинают иссякать. В скорбных стихотворениях, в скобках «Тристия», римская цифра 4.10, «Времени изгнания», Овидий рассказал историю своей жизни. Он родился 20 марта 43 года в городе Сульмоне и принадлежал к старинному всадническому роду. Отец готовил своих двух сыновей, будущего поэта и его рано умершего старшего брата, к адвокатской деятельности и государственным должностям. Еще детьми он отправил их в Рим обучаться красноречию. При изменившейся политической обстановке выучка на форуме уже потеряла то значение, какое она имела в молодые годы Цицерона. Основная ораторская подготовка проходила теперь в риторической школе на декламациях. По словам современника Сенеки-старшего, Овидий считался хорошим декламатором, но логические стороны декламации, юридические доказательства, систематическое изложение всегда тяготили его, и он охотнее произносил свассори, чем контроверсии. Его декламации уже тогда производили впечатление стихотворений в прозе. Сам Овидий уверяет, что проза ему никогда не давалась и невольно переходила в стих. «Часто твердил мне отец, за пустое ты дело берешься. Даже Гомер по себе много ли оставил богатства? Тронутый речью отца и забросивший муз с Геликоном, стал было я сочинять, вовсе чуждаясь стиха. Сами, однако, собою слова в мерные строились стопы. То, что я прозой писал, в стих выливалось само». Завершив свое образование традиционной поездкой в Грецию и Малую Азию, Овидий вернулся в Рим, чтобы начать свою должностную карьеру, но вскоре отказался от нее, успев пройти лишь через низшие должности, носящие судебный и полицейский характер. Светские развлечения и литература привлекали его гораздо больше, чем перспектива попасть в Сенат, и он вел независимую жизнь самостоятельного человека, вращаясь в высшем римском обществе и в поэтических кругах. Особенно тесно был связан Овидий с литературным окружением Мессалы, но он поддерживал связи и с поэтами кружка Мецената, особенно с Проперцием. В литературной деятельности Овидия можно наметить три этапа. Любовная поэзия, примерно до начала нашей эры, поэзия на ученомифологические темы и, наконец, стихи времени изгнания. Писать стихи Овидий начал рано. Он дебютировал любовными элегиями, из которых впоследствии составилось 5 книг. Дошедший до нас сборник любовных стихотворений «Аморес» в 3 книгах представляет собой сокращенное переиздание, подготовленное самим автором. По элегической традиции сборник имеет свою героиню, которую Овидий назвал Каринной по имени древней биотийской поэтессы около 500 года, разрабатывавшей местные сказания на диалекте своей родины. Однако лишь немногие стихотворения обращены непосредственно к Каринне, и роль этого совершенно отвлеченно поданного образа сводится к тому, чтобы служить персонажем нескольких типических традиционных ситуаций. Элегии Овидия являются в значительной мере перепевами из Катула, Бетула, Проперция, греческих эпиграммистов. Мы снова встречаемся с серенадой, с наставлениями сводни, с корыстолюбивыми красавицами и соперником-воином. Но Овидий отличается совершенно иным отношением к действительности и к литературному материалу, иными стилистическими приемами, чем его римские предшественники. Страница 392. Поэт, выросший в атмосфере империи и упоенный внешним блеском Золотого Рима, не знает того чувства неудовлетворенности современной жизнью, через которое прошло большинство писателей предыдущего поколения. Он поздравляет себя с тем, что родился именно теперь, и единственное, с чем он не согласен в идеологической политике империи, это официальное преклонение перед прошлым и лозунг возрождения старинных добродетелей. К брачному законодательству Августа Овидий относится с нескрываемой иронией. Влюбленный поэт выступает уже вне отрыва от современности, не на фоне сельской идиллии или мифа, а в обстановке светской жизни Рима, в обстановке римской улицы. Это приводит к снижению жанра. Идеализованная любовь Элегии огрубляется или становится предметом иронической игры. В противоположности Булу и Проперцию, Овидий не претендует на изображение серьезного и глубокого чувства. Он только шутливый певец любовной неги, согласно его собственной характеристике в автобиографии. Другое значительное отличие Овидия от его предшественников состоит в том, что Овидий переносит в поэзию принципы декламационного, риторического стиля. Это выражается прежде всего в нескончаемых вариациях одной темы. Целая элегия, в скобках римская цифра 1-9, величиной в 46 стихов, построена на обыгрывании мысли, что влюбленный представляет собой воина на службе у Амуры. Мысль дана в первой же строке, а затем развернута в многочисленных сравнениях. Овидий нередко берет отдельный мотив, намеченный кем-либо из более ранних поэтов, и расширяет его с помощью декламационной обработки до размеров большого стихотворения. Безнадежное «ненавижу и люблю» Катула получает шутливо-игривое развертывание, а смерть воробья того же Катула разбухает в большую элегию о скончавшемся попугае Карины, построенную по всем правилам риторики и пародирующую пафос надгробных речей. Декламационный стиль стал преобладающим в литературе периода империи, и творчество Овидия открывает в этом отношении новый этап развития римской поэзии. Но Овидий при своем игривом отношении к литературному материалу нисколько не чувствует себя в оппозиции к предшественникам. Он широко использует их темы, мысли, даже выражения, расточает похвалы им без различия направлений. Элегия, посвященная кончине Тибула, в скобках римская цифра 3-9, одно из лучших стихотворений сборника. Блестящий литературный талант Овидия дает себя знать уже в этих первых опытах. Изобретательность в вариациях, остроумие, тонкость отдельных психологических наблюдений, живые зарисовки быта – таковы литературные достоинства любовных стихотворений. К этому присоединяется исключительная легкость и гладкость стиха, в которых Овидий не знает себе равного среди римских поэтов. Вместе с тем, сборнику свойственны недостатки, которые отличают и все последующее творчество поэта. Незначительность содержания, однообразие и отсутствие чувства меры, самовлюбленность автора, который, по словам Сенеки-старшего, прекрасно знал свои недостатки, но любил их. В своем следующем сборнике Овидий окончательно отказывается от износившейся маски влюбленного поэта. Героине, иначе послание, представляет собой серию писем мифологических героинь к находящимся в разлуке с ними мужьям и возлюбленным. Овидий возвращается таким образом к любовно-мифологической элегии, но не в повествовательной форме, а в виде субъективного излияния влюбленных героинь. Письмо является только формой для лирического монолога. Монолог мифологического персонажа, а также письмо, были формами риторической рекламации, но для поэзии такие письма являлись новинкой. Страница 393. 15 писем от имени 15 героинь дают Овидию возможность блеснуть искусством вариации. Все письма в сущности на одну тему – разлука, тоска, одиночество, муки ревности, горестные воспоминания о начале несчастной любви, мысли о смерти, мольба о возвращении. Каждое послание соткано из серии таких постоянно повторяющихся мотивов. И вместе с тем индивидуализовано соответственно характеру персонажа и различию в условиях, создавших разлуку. Скромная Пенелопа, изжигаемая страстью Федра, сентиментальная Энона и мстительная Медея, насильственно разлученная Брисеида и покинутая Дидона по-разному переживают свои чувства. Декламационный стиль, которому следует Овидий, создан был для словесного воплощения усложненной душевной борьбы и патетических конфликтов. В этой области поэт оказался большим мастером. Как художественное раскрытие психологии любви героини представляет собой значительное литературное явление и пользуется заслуженной славой. Описательная и повествовательные стороны подчинены психологической задаче. Описание природы создает фон для настроения, а сюжетная сторона мифа излагается так, как она должна была представляться с точки зрения ревниво влюбленной героини. Материал свой Овидий черпает из разных источников. Он использует Гомера, Пенелопа, Брисеида, трагедию Деянира, Медея, Федра, эллинистическую поэзию Катула, Ариадна, Вергилия, Дидона, памятники изобразительного искусства, но перерабатывает сюжеты по-своему. Так, любовная драма Брисеиды сконструирована из ничтожных намеков гомеровского эпоса. По душевному облику фигуры Овидия очень далеки от величавых образов эпоса или трагедии. Эти чувствительные красавицы почти всегда боязливы и беспомощны. И Дидона Овидия совершенно лишена, например, тех героических черт, которыми ее еще так недавно наделил Вергилий. Составительницы посланий владеют, конечно, всеми приемами декламационного искусства. Мифологическая сфера служит только для того, чтобы вывести чувства более позднего времени за рамки быта и освободить от оттенка иронической фривольности, сопровождающей у Овидия картины современной жизни. Сборник вызвал подражание. Один из римских поэтов стал сразу же сочинять ответные письма адресатов посланий. Впоследствии к героиням были присоединены еще три пары посланий, каждая из которых содержит письмо героя и ответ героини. За любовным объяснением Париса, где пущены в ход самые испытанные аргументы обольщения, следует ответ колеблющейся еще Елены, которая начинает в тонах оскорбленного достоинства, окончает предложением вести дальнейшие переговоры через своих наперсниц. Другой вариант любовного объяснения мы находим в письмах Аконтия и Кидипы, героев знаменитой элегической повести «Калимаха». Тема разлуки разработана в посланиях Геро и Леандра, также восходящих к эллинистическим источникам. Леандр каждую ночь переплывал через Геллеспонт для свидания с Геро, но в течение нескольких суток его задерживает буря. Письма осенены предчувствием трагического финала. Леандр погибнет в волнах, его тело будет прибито к берегу Гера, и та бросится в море, обнимая труп своего жениха. Парные послания отличаются некоторым многословием, но по стилю настолько близки к Овидию, что его авторство не должно вызывать сомнений. К периоду работы над героинями относится не дошедшая до нас трагедия Медея, о которой античная критика отзывается с чрезвычайной похвалой. Медея Овидия, также не сохранившийся Фиест Варии, считались лучшими произведениями римской трагической поэзии. Римской элегии изначально свойственна была претензия на учительную роль в сфере любви. Страница 394. Овидий делает из этого последовательный вывод и завершает свою деятельность певца любви дидактическими произведениями. Овидий и здесь шел собственным путем, развивая то, что имелось у предшественников лишь в зачаточных формах. Наука любви, Ars Amatoria, первый год до нашей эры, первый год нашей эры, представляет собой пародийно-дидактическую поэму в стиховой форме элегии. Подлинные дидактические поэмы составлялись в гексаметрах. Как заправский составитель руководства, Овидий прежде всего ссылается на свое знакомство с предметом и дает расчленение своей науки. Она состоит из трех частей. Явно пародируя риторические руководства, которые начинались с вопроса о нахождении, Овидий дает своей первой части тот же заголовок «Нахождение предмета любви». Вторая часть – «Как добиться любви». Третья – «Как эту любовь удержать». Наставления даются сперва для мужчин, в скобках книги первая, вторая. Затем для женщин, в скобках книга третья. Изложение нехитрой и однообразной науки оживлено эффектными сентенциями, мифологическими повествованиями, бытовыми сценками. Но никогда не поднимается над уровнем шаловливой любви, временных связей между знатной молодежью и полупрофессиональными гетерами. Ироническая наблюдательность Овидия и его пародийный талант находят для себя благодарнейший материал в дидактической трактовке именно этой сферы любовных отношений. В том же шутливо-наставительном тоне составлена вторая дидактическая поэма, уже на противоположную тему «Лекарство от любви». В скобках. Первый-второй года нашей эры. Средство помочь тому, чья любовь безнадежна. От третьей поэмы о косметике сохранилось только начало. Дидактическими поэмами заканчивается первый период творчества Овидия. Поэт обращается к повествовательному жанру, в котором развертывает свой блестящий талант рассказчика, обнаружившейся уже в мифологических отступлениях науки любви. Новая линия знаменует также переход к более серьезным ученым темам. Мастер кратко